Глава 27. Как оказалось, видела лишь единственным оком. Второе было сплошным темным пятном, и как бы ни крутилась, пытаясь сморгнуть мрак, этого не выходило. Когда нашла хоть кого-то, это была мама. Испуганная, взволнованная, зареванная. Она тотчас метнулась ко мне. «Доча!» — всхлипнула и сразу же залилась слезами. Я скривилась от мерзкого звука и отвела взгляд. Светлая одиночная палата с большим окном, прикрытым жалюзи. Лежу на больничной койке. Рядом стоит прикроватная тумба со стаканом и графином воды. На противоположной стене — телевизор, а под ним — стол и пару стульев. «Как ты?» — утерев влагу с глаз, участливо поинтересовалась родительница, умастившись на краю койки. Я отвернулась, закрыла глаза и погрузилась в душевный мрак. Не могла говорить, да и не хотела. Мамуля хлопотала вокруг меня день и ночь. Папа тоже наведывался. Правда, он занимался Златой и Ильей, поэтому приходил по возможности. Сына и дочь пару раз ко мне пустили, но то, что прочитала на их лицах и в глазах, откровенно не нравилось. Страх вперемешку с жалостью и ужасом. Еще Люба прибегала с Костиком. Вот тогда и попросила зеркало. Подруга заставила жениха выйти, якобы за сладеньким, и долго со мной спорила. Отговаривала, убеждала, что не нужно мне на себя смотреть, пока еще несколько операций назначены. «Дай зеркало». «Мил», — упиралась Любка, — «тебя звери драли». «Если ты моя подруга, дай зеркало». Люба вся сникла, побледнела. «Вот нельзя так давить на мою к тебе любовь, нечестно». «Зеркало», — прохрипела я, теряя терпение. Отражение. Даже не сразу поняла, что гляжу на себя. Кто это? Хотелось заорать и в ужасе бросить мерзкий предмет обихода, который посмел так напугать. Руки дрожали. Не в силах пошевелиться, невидяще таращилась на монстра в зеркале. Сколько? Не знаю, но когда пелена стала спадать, я смогла посмотреть в глаза реальности. Теперь это я. Половина лица была словно изжёвана, но усердно залатана несколькими швами, тянущимися по подбородку, щекам, лбу. Ни начала, ни конца. Ведь нити терялись в лысой макушке покалеченного скальпа и где-то в области плеча, груди и спины. Одного глаза не ощущала, и теперь понятно, почему. Вместо глазного яблока зияла тонкая щель. Глаз, которым хоть как-то видела, заслезился. Едкая вода жгла, но руки в судорожном треморе так сильно стискивали зеркало, что не сдвигались смахнуть мерзкую жижу. «Милочка, родная!» — тараторила подруга. «Ты хоть представляешь, из чего тебя собрали?» Принялась по-дружески в красках рассказывать, что со мной было, точнее, случилось по версии следователей и экспертов. То, как меня обнаружили, когда другая машина спугнула тварей, и они сбежали. Водитель остановился, бросился ко мне. «Даже не знаю», — сухо подытожила я, — «благодарить его или проклясть». «Ты что такое говоришь?» — возмутилась Любка. «Конечно, благодарить». «Оставь меня». Чуть повернула голову, показывая, что не хочу больше говорить. «Мил», — проскулила подруга. «Прошу», — процедила сквозь зубы. Как она уходила, не видела и не слышала. Провалилась в жуткую прострацию, в которой пробыла, пока не пришел врач. Осмотрел меня, вколол очередную порцию обезболивающего, и я провалилась в сон. Проснулась ночью. Точнее, меня безжалостно вырвало из сна. Темную фигуру увидела сразу. Демьян, прислонившись к подоконнику, стоял, сложив руки на груди, и неотрывно смотрел на меня, сверлил пристальным взглядом. «Моральный урод явился навестить урода во плоти? Мило!» Даже чуть приподнялась на подушке. «Ой, только жалости не надо! Ее мне сполна хватает!» Глумилась, хотя было совсем не до горькой потехи. «А чего не хватает?» — ровно отозвался Демьян. «Свободы. Мне кажется, я ее заслужила, не находишь? Ты поиграл в сласть, развлекался от души, а теперь все, кукла сломалась». «Еще будет сделано несколько операций», — сухо сообщил кукловод. «О, и я стану прекраснее, чем была?» — не удержалась от сарказма. «Я могу вернуть тебя прежнюю, внешне», — добавил после заминки. «Но не буду, ведь тогда ты потеряешь себя внутренне. А сейчас себе принадлежу». Удивилась без желчи. «Я твоя марионетка. Сломанная, изувеченная фантошь. Если обращу, станешь сучкой, как и все другие, которые бегают и вылизывают за мной следы. Я этого не хочу. попытался донести правду Демьян. «Какая милая перспектива стать еще больше зависимой от тебя. Одержимой настолько, что единственное название, которое будет мне подходить — сучка. Или чудовище, которое будет приковано к постели и которое не сможет без слез на себя смотреть». Наигранно задумалась. «Монстр или сука? Что же выбрать? Прямо колесо фортуны». Демьян даже не старался приблизиться, продолжал подпирать подоконник и, не мигая, смотреть. «Если в тебе осталось хоть немного человеческого, а уровень цинизма и низости не перевалил за черту пожизненный ублюдок, ты не посмеешь этого сделать», — холодно рассудила, чуть обдумав. «Оставишь меня такой, чтобы видела себя в зеркале и помнила о случившемся, чтобы ненавидела не только себя, но и тебя до конца моей жизни». «Тебя подлатают», — прозвучало до мерзости мягко. «Я не уверена, что моя семья сможет себе это позволить», — отозвалась Безлика. «Не волнуйся о деньгах». «Нет», — зло шикнуло в голос. «Не смей, ни копейки. Если посмеешь, я найду способ, как тебя отомстить. Просто уйди. Уйди из моей покалеченной жизни. Остатков жизни». «Не ставь на себе крест. Многое поправимо». «Ты не слышишь?» — отчеканила гневно. «Я прошу поправить лишь одно недоразумение своей жизни. Оставить меня в покое». Во мраке глаз Демьяна полыхнуло золото. Взгляд стал упрямым и решительным. «Не отпустит», — вцепился бульдожьей хваткой и не успокоится, пока со света не сживет. «Я устала. Я так устала. От споров, глупых слов, понимания, что обречена. Начинаю сомневаться в том, что в тебе есть хоть капля человеческого», — обронила сухо. «Тебе нужно побыть одной, подумать». С таким знанием дела сообщил Демьян, что вновь не выдержала. «Тварь! Ты, тварь! Жизнь мою уже забрал. Не смей лишать последнего. Смерти. Прочь из моей головы. Отдай меня себе!» Это уже мысленно вопило, задыхаясь от переизбытка чувств. И он отдал. Щелчком пальцев. Я тотчас поняла, что свободна. Демьян посмотрел с какой-то щенячьей жалостью, граничащей с нежностью, и даже моля о прощении. «Мне этого не нужно. Я не хочу!» Порывисто отвернулась, сложив руки на груди. Впервые за долгое время могла себе это позволить в его компании. Когда обернулась, его уже не было. Теперь я была свободна. Вот только испугалась. Испугалась так сильно, что начала реветь. Навзрыд, да в голос. Истерика накрыла с головой. Я выла зверем, ведь теперь не знала, что мне делать. С собой. Со свободой. С искалеченной жизнью. В палату прибежала медсестра и опять вколола лекарство. Мне начинало нравиться это состояние. Все больше понимала наркоманов.